Да, огнерожденная Кана, я знаю, что тебе он нравится с того самого дня, когда появился на свет, и все же рядом с другим мужчиной происходят удивительные вещи, всего лишь совпадение. Что такое судьба, как не совпадение, если оглянуться назад? Кунигару серьезно отнесся к разбойному ремеслу. Свой лагерь он разбил высоко в горах Эрме и с наступлением сумерек, когда возницы охранников купеческих караванов начинало клонить в сон, или на рассвете, когда караван только готовился отправиться в путь, устраивал на него налет. Разбойники действовали осторожно и старались не убивать и не наносить тяжелых ран, а потом всегда раздавали часть добычи лесникам и лесорубам. «Мы следуем по добродетельному пути благородных разбойников», — заставлял Куни повторять своих людей, «а закон нарушаем только из-за того, что Ксана не оставила нам выбора». Когда из ближайших гарнизонов на поиски разбойников отправлялись всадники, оказывалось, что лесники и лесорубы ничего не знают и никого не видели. К отряду Куни присоединялось все больше и больше сбежавших осужденных на принудительные работы и дезертиров, потому что слава о справедливости командира давно облетела всю округу. С этим караваном все пошло не так с самого начала. Купцы не разбежались, как только появились разбойники, а остались на своих местах рядом с лагерными кострами. Куни выругал себя за недальновидность. Предыдущие успехи сделали его самонадеянным. Вместо того, чтобы отменить операцию, он приказал своим людям ворваться в лагерь. «Бейте их по затылку дубинками и связывайте, но не убивайте». Стоило разбойникам приблизиться к каравану, как занавески в фургонах раздвинулись и дюжины охранников выскочили с обнаженными мечами и натянутыми луками. Очевидно, купцы везли нечто ценное, если наняли воинов. Отряд Куни застали врасплох. От неожиданности люди Куни растерялись, а когда двое упали со стрелой в шее, и вовсе были ошеломлены. «Куни!» — воскликнул Хупе. «Отдай приказ отступать, назад, отставить, цельтесь лучше. Навесной огонь, плотный ветер». Вспомнив все, что слышал о разбойничьем ремесле от рыночных рассказчиков и читал в баснях Кона Фиджи, Куни выкрикивал первые приходившие на ум разбойничьи фразы, но понятия не имел, что они обозначают. Разбойники Куни бесцельно кружили на месте, а вооруженные охранники тем временем приближались. Лучники дали следующий залп. «У них лошади», — сказал Хупе. «Если мы попытаемся убежать, нас попросту растопчут, так что несколько человек должны остаться и принять бой, чтобы дать возможность уйти остальным». «Верно», — кивнул Куни, немного успокоившись. «Я останусь с Фаимыгатой, а ты забирай остальных и уводи подальше отсюда». Хупе покачал головой. «Это не драка в таверне, Куни. Мне известно, что ты никогда никого не убивал и даже не учился владеть мечом, в то время как я служил в армии, так что остаться должен я. Но я командир, не будь глупцом. У тебя в Дзуди жена, брат и родители, а у меня никого нет. Парни на тебя рассчитывают, ты их единственная надежда на спасение оставшихся в городе семей. Я верю в сон и в пророчество рыбы. Помни об этом». Хупе с оглушительным криком бросился на наступавших солдат, высоко подняв меч, вырезанный из сука дерева, потому что настоящий отдал Куни. Рядом с Куни рухнул еще один воин, сраженный попавший в живот стрелой. «Мы должны отступить. Сейчас!» — выкрикнул Куни. Разбойники в тот же миг бросились прочь от каравана в сторону гор и бежали, не останавливаясь, до тех пор, пока не стали подкашиваться ноги и не сбилось дыхание. Хупе так и не вернулся. Куни сидел в своей палатке и отказывался выходить. «Вам нужно хоть чего-нибудь поесть», в который уже раз сказал Атакрин, которого Куни спас от огромной белой змеи. «Уйди». Оказалось, что разбойничать гораздо труднее, чем об этом пели барды и рассказывалось в баснях Фиджи. Люди погибали из-за его непродуманных решений. «Пришли новые люди, желающие присоединиться к нашему отряду», сказал Ата. «Скажи, чтобы уходили», пробурчал Куни. «Они не уйдут до тех пор, пока не увидят вас». Куни пришлось выбраться из палатки. Солнце было таким ярким, что на мгновение ослепило и ему пришлось прикрыть покрасневшие от бессонной ночи глаза. Он пожалел, что у него нет кувшина с медом сорга, который помог бы погрузиться в забвение. Перед ним стояли двое мужчин, и Куни сразу увидел, что у обоих нет левой руки. «Помнишь нас?» – спросил тот, что постарше. Они показались Куни смутно знакомыми. «Ты послал нас в Пан в прошлом году». Куни закрыл глаза и постарался вспомнить. «Вы отец и сын. Из-за того, что не смогли заплатить налог, вас обоих забрали на принудительные работы. Тебя зовут Муру, ты любил играть в рамми, в две руки». Как только произнес эти слова, он сразу о них пожалел. Стоявший перед ним человек больше не мог играть в свою любимую игру, и Куни стало не по себе, ведь он напомнил бедняге о его потере, но Муру с улыбкой кивнул. «Я знал, что ты запомнишь, Куни-гру. Возможно, ты и выполнял приказ императора, а я был твоим узником, но ты обращался со мной так, словно мы друзья. Что с вами случилось? Мой сын разбил статую в мавзолее, и ему отсекли левую руку. А когда я попытался объяснить, что это получилось случайно, они отсекли руку и мне. После того, как год нашей работы закончился, нас отослали обратно, но нас никто не ждал. Моя жена умерла от голода той зимой. Я сожалею», — сказал Куни и подумал о тех, кого отправил в Пан за прошедшие годы. Конечно, он хорошо с ними обращался, пока они находились под его началом, но думал ли когда-нибудь, на какую судьбу их обрекал? «Нам еще повезло, многие не смогли вернуться». Куни вяло кивнул. «У вас есть право сердиться на меня. Сердиться? Мы здесь для того, чтобы сражаться вместе с тобой». Куни смотрел на них, ничего не понимая. «Мне пришлось заложить свою землю, чтобы достойно похоронить жену, но с учетом погоды в этом году, складывается впечатление, что Киджи и близнецы рассердились друг на друга, я не смогу выкупить ее обратно. У нас с сыном остается один путь, в разбойники, но никто из главарей других шайк не соглашался принять коллег. А потом мы узнали про твой отряд. Только разбойник-то из меня никудышный», — вздохнул Куни. «Я не знаю, как руководить людьми». Муру покачал головой. «Я помню, когда ты был начальником тюрьмы, то играл с нами в карты и делился пивом, а своим людям приказал не сковывать мне ноги, потому что я подвернул лодыжку. А теперь про тебя говорят, что ты выбрал путь благородного разбойника и защищаешь слабых. Говорят, ты убил змею, чтобы спасти своих людей, и отступал последним, когда ваш рейд не удался. Я верю, что ты хороший человек, Куни-гру». Куни так растрогали эти слова, что, не выдержав, он заплакал. Довольно скоро Куни расстался с романтическими представлениями о жизни разбойников и стал обращаться за советом к своим людям, в особенности к тем, кто оказался по ту сторону закона еще до того, как был приговорен к каторжным работам. Он стал намного осторожнее, его разведчики тщательнее изучали объекты перед рейдом, к тому же Куни выработал систему сигналов. Перед тем, как отправиться на операцию, он разделял отряд на несколько групп, чтобы они могли поддерживать друг друга, и у него всегда имелся план на случай неудачи. От него зависела жизнь других людей, и он решил, что больше не позволит себе действовать неосмотрительно. Его репутация набирала силу, все новые и новые мужчины и женщины, потерявшие последнюю надежду, приходили к нему, в особенности те, кого не принимали в другие шайки. Это были, как правило, калеки или юнцы, или, напротив, старики, а также вдовы. Куни не отказывал никому. Иногда его помощники ворчали, что новоприбывших нужно кормить, а они практически бесполезны, но Куни для всех находил дело. Из тех, что годились для участия в операциях, порой получались идеальные разведчики, и их информация помогала устраивать засады на караваны так, что не приходилось даже обнажать мечи. Он совершал налеты на чайные дома, где его люди подсыпали купцам в чай снотворное. Но главной целью Куни был вовсе не разбой. Из-за того, что он не сумел вовремя привести отряд рабочих в Пан, под ударом оказалась его семья. И хотя гарнизону в Дзуди хватало других забот, весть о восстании давно докатилась до города, там так и не начались массовые репрессии. Возможно, начальник гарнизона выжидал, чтобы понять, откуда подует ветер, однако Куни не хотел рисковать. Может, мэр попытается защитить своего друга Гила Матизу и его дочь Джа, но кто знает, как долго он сохранит такую возможность. Его родители, брат и семья Джа не могли бросить все и бежать, и он сомневался, что сумеет убедить их присоединиться к нему, но жену он хотел спасти как можно скорее. Когда стало очевидно, что придется строить постоянный лагерь, Куни решил послать кого-нибудь за Джа, чтобы она была рядом. Для этого требовался человек, которого не узнали бы солдаты гарнизона и которому он мог бы полностью доверять. После долгих размышлений Куни остановил свой выбор на Атакрине. «Разве мы уже здесь не проходили?» До этого момента Джа совершенно спокойно шла за костлявым молодым человеком, хотя он и не вызывал у нее доверия. Однако они оказались на этой поляне в третий раз и стало уже совсем темно. Атакрин весь последний час старался не смотреть на Джа, и теперь, когда он наконец повернулся к ней, паника на его лице подтвердила ее подозрения. «Они заблудились. Я уверен, что мы где-то рядом», — пробормотал нервно проводник, не глядя Джиа в глаза. «Откуда ты, Ата?» «Прошу прощения, по твоему акценту я вижу, что ты не из Бзуди, а стало быть, местности не знаешь, верно?» «Да, госпожа», Джиа вздохнула, понимая, что сердиться на несчастного худосочного парня бесполезно. К тому же она устала, потому что была беременна. Они с Куни давно хотели ребенка, но у них ничего не получалось. Однако как раз перед его уходом ей удалось подобрать удачное сочетание лекарственных растений. Джиа не терпелось поскорее рассказать новость Куни, но сначала отругать как следует за то, что на целый месяц бросил ее одну и не прислал ни единой весточки. На мужа она сердилась не потому, что он стал разбойником, а потому, что не посвятил ее в свои планы. По правде говоря, она уже начала беспокоиться. Видимо, пришло время для их с Куни приключений, но понимала, что придется взять руководство в свои руки. «Давай переночуем здесь, а завтра с утра пораньше двинемся в путь». Атакрин посмотрел на Джиа. Девушка была не старше его самого, не повышала голос, но взгляд ее напомнил юноше мать в те моменты, когда та собиралась его отругать. Он опустил голову и молча согласился. Джиа набрала веток и листьев, чтобы сделать для себя постель, а когда увидела, что это беспомощно стоит на месте, принесла еще веток и устроила постель для него, потом спросила: «Ты голоден?» Молодой человек кивнул, и она скомандовала: «Тогда за мной». Джиа бодро зашагала вглубь леса, и Ата молча следовал за ней. Вскоре по следам помета возле звериной тропы она обнаружила подходящее растение, сорвала и аккуратно разложила стебли на земле, после чего вытащила из сумки маленькую бутылочку и посыпала их каким-то порошком. Приложив палец к губам, она жестом позвала это за собой, и, отойдя футов на 50, они спрятались в кустах и стали ждать. Вскоре на тропу выскочили два зайца и, подозрительно озираясь, принялись обнюхивать стебли, разложенные Джиа. Не заметив ничего подозрительного, зайцы принялись за еду, но через несколько минут навострили уши, принюхались и пустились на утек. «Давай за ними», – прошептала Джиа. Ата старался не отставать, поражаясь тому, как легко и быстро двигалась эта женщина по лесу, поскольку знал, что она из богатой семьи, где наверняка не принято совершать подобные прогулки. Они подошли к ручью, оба зайца лежали возле воды и не шевелились. «Ты сможешь убить их быстро и так, чтобы не испытали боли? Я бы сама, но в моем положении этого не следует делать». Ата кивнул, не осмеливаясь спросить, что Джиа имела в виду, и большим камнем размозжил животным головы. «Теперь у нас есть обед», — весело воскликнула Джиа. «Да, но...» Ата покраснела и замолчал. «Но что, ведь яд?» Джиа рассмеялась. «Это вовсе не яд. Зайцы очень любят то сладкое растение, а порошок, которым я его посыпала, мое собственное изобретение. Смесь пепла, окиси натрия и сухого лимона. Смесь вполне безопасна, но, когда вступает в контакт с жидкостью, появляется множество пузырей, так что на некоторое время зайцам становится худо. Они пришли к ручью, чтобы напиться, но от этого им стало еще хуже. Их животы были полны воздуха и они не могли дышать. Мясо можно есть без всяких опасений. Но как вы научились таким фокусам?» Ата подумал, что, наверное, жена Кунигару ведьма или колдунья. «Я читала книги, делала опыты», — ответила Джиа. «Когда много знаешь о мире, даже травинка может стать оружием». Уже засыпая, Джиа услышала сдавленные рыдания Ата и спросила: «Ты что, собираешься всю ночь плакать?» «Простите». Однако всхлипывания не прекращались, и Джиа села. «Что-то случилось. Я скучаю по матери. Где она?» «Мой отец рано умер, и мы остались с мамой вдвоем. Когда в прошлом году в нашей деревне начался голод, она старалась почти всю еду отдавать мне, а чтобы я не заметил, свою разбавляла водой и в результате умерла от голода. Мне пришлось воровать, чтобы выжить, но меня поймали и приговорили к каторжным работам. И вот теперь я разбойник. Матери было бы очень стыдно». Джиа стало жалко юношу, но она не верила, что слезы и страдания здесь помогут. «Я так не думаю. Твоя мама хотела, чтобы ты выжил, и ее желание исполнилось». «Вы правду говорите?» Джиа мысленно вздохнула. Ее собственные родители перестали с ней общаться, когда узнали, что Куни подался в разбойники из опасения, что подвергнутся гонениям, когда его поймают. Чтобы не сломить дух юноши окончательно, она попыталась его подбодрить. «Конечно, родители всегда хотят, чтобы их дети продвинулись как можно дальше по пути, который выбрали. Если уж ты решил стать разбойником, то будь лучшим». Ата помрачнел. «Но я вовсе не боец, К тому же не умею быстро считать. Даже обратную дорогу в лагерь не могу найти. Вот и еду добыть сам не в состоянии и должен рассчитывать на вас». Джа было и смешно, и грустно, и в то же время в ней поднялась волна нежности к юноше. «Послушай, у каждого из нас есть не только недостатки, но и достоинства. Если мой муж послал за мной именно тебя, значит он их увидел. Наверное, я не похож на разбойника. Один из наших рейдов провалился, и я не смог бросить собаку. Потом надо мной долго все смеялись. Какую собаку? Пока мы пробирались в лагерь, я прикармливал тамошнего пса, чтобы не залаял. Но купцы все равно проснулись, и нам пришлось уходить. И тут я услышал, как один из них сказал, что от этого пса никакого толку и уж лучше его убить. Я его пожалел и взял с собой. Ты добрый, а это уже немало, сказала Джаи, вытащив из сумки маленький флакон, протянул это. Вот возьми, я сделала эту настойку для себя, потому что в последние несколько недель плохо спала, беспокоилась Акуни. Нам обязательно нужно поспать, чтобы завтра быть бодрыми, а во сне, быть может, ты увидишь свою маму. Благодарю вас, поклонился юноша, принимая флакон. Вы хорошая, утром тебе тоже все покажется не таким уж плохим, улыбнулась Джаи, повернувшись на бок, быстро заснула. Ата сидел у огня и смотрел на спящую девушку, не выпуская из рук флакона и представляя, что все еще чувствует тепло ее руки. Аджа услышала слабый голосок. «Мама, мама, должно быть, это ребенок взывает к ней из утробы». Улыбнувшись, она погладила живот и посмотрела на небо. Солнце уже встало. Неожиданно с дерева слетел попугай с красно-зеленым оперением и, приземлившись поблизости, секунду смотрел на нее, склонив голову на бок, потом расправил крылья и взмыл вверх. Джа не могла отвести глаз от красивой птицы. Попугай тем временем влетел в гигантскую радугу, начинавшуюся над поляной, и помчался вдоль нее. Джа разбудила-то. «Я нагрел для вас воды. Вот, в котелке. Спасибо. Сегодня он выглядит значительно лучше», — подумала Джа. Судя по всему, действительно видел во сне свою маму. Пока умывалась и вытирала лицо, Джа успела оглядеться. Утром все кажется иным, нежели вечером, и вдруг замерла. На востоке повисла огромная радуга, такая же, какую она видела во сне. Джа поняла, что должна следовать за ней. Очень скоро они уже входили в лагерь Куни. «В следующий раз, когда соберешься куда-нибудь послать своих людей, позаботься, чтобы они знали дорогу. Легче было отправить собаку, а то у нас получилось небольшое приключение», — с улыбкой заметила Джа, похлопав своего горе-проводника по спине, и оба рассмеялись, хотя это и заметно покраснел. Куни обнял жену, зарывшись лицом в ее рыжие локоны. «Моя Джа способна позаботиться о себе. Похоже, все мы оказались в сложном положении», — заметила Джа. «Твои отец и брат ужасно сердиты из-за того, что ты разбойничаешь, даже перестали пускать меня к себе. Они считают, что именно из-за меня ты опять взялся за старое. Мои родители тоже не хотят иметь со мной ничего общего. Если я решила выйти за тебя замуж, то должна была понимать, какими могут быть последствия. Лишь твоя мать попыталась помочь, даже пришла ко мне, но все время плакала, и я расплакалась вместе с ней». Куни покачал головой. «А еще говорят, что кровь не вода. Как мог мой отец? Быть родственником мятежника уже само по себе преступление, которое может привести к тому, что пострадает вся семья, ты не забыл. Пока я еще не стал мятежником». Джа внимательно на него посмотрела. «В самом деле, тогда что ты планируешь делать с лагерем в горах? Надеюсь, не рассчитываешь, что я готова жить здесь годы в качестве королевы разбойников?» «Я еще об этом не думал», — признался Куни. «Просто пошел по дороге, которая оставалась свободной. Во всяком случае, таким образом я могу защитить тебя от мести империи. Ты же знаешь, я не жалуюсь, но тебе следовало бы выбрать другое время, чтобы сделать что-то интересное». Джа улыбнулась, притянула к себе голову Куни и шепотом сообщила свой секрет. «Правда?» Куни рассмеялся и, крепко поцеловав жену, посмотрел на ее живот. «А это уже хорошая новость. Ты должна оставаться в лагере и никуда не выходить. Конечно, мне просто необходимо, чтобы ты говорил мне, что делать, как и все эти годы, что мы провели вместе». Джа закатила глаза, но ласково погладила его по руке. «Тебе понравилась трава мужества? Ты о чем?» По губам Джа пробежала озорная улыбка. «Помнишь мешочек с успокаивающей травой, который я тебе дала? Я кое-что туда добавила для мужества. Ты ведь всегда хотел делать что-то интересное, верно?» Куни подумал про тот день на горной тропе, про свое странное поведение при встрече с питоном. Ты даже не представляешь, как все удачно получилось. Джа поцеловала его в щеку. Ты видишь в этом удачу, а я – хорошую подготовку. Но тогда, если я-то заблудился, как ты меня нашла? Джа рассказала мужу о радуге. Несомненно, это был знак богов. Опять пророчество, подумал Куни. Иногда ты не способен придумать план лучший, чем это сделают за тебя боги, кто бы они ни были. Легенды о Куни-гору множились с каждым днем. Примерно через месяц двое последователей Куни привели в лагерь дородного мужчину со связанными за спиной руками. «Я же говорил вам, что большой босс мой друг. Вы совершаете ошибку, так со мной обращаясь. Но что, если ты шпион?» – возразил один из стражей. Всю дорогу мужчина сопротивлялся, а когда они добрались до лагеря, едва дышал. Куни постарался сдержать смех, когда увидел его красное лицо с густой черной бородой, которую украшали, словно утренняя роса на траве, капельки пота. Его мускулистые руки сильно стягивали веревки. «Неужели Мюнсакри?» — воскликнул Куни. «Своим глазам не верю. Что, в Дзуди так плохо, раз ты решил присоединиться ко мне? Придется сделать тебя капитаном. Эй, развяжите веревки». Мясник Мюнсакри и Куни в прошлой жизни часто вместе пили, а потом разгуливали по улицам, пока Куни не устроился работать тюремщиком. «У тебя здесь все строго», заметил Сакри, растирая руки, чтобы восстановить циркуляцию крови. «Твоя дурная слава с каждым днем набирает силу. Тебя называют разбойником белой змеи. Но когда я пытался выяснить, где ты, все в горах делали вид, что им ничего не известно. Возможно, ты напугал их кулаками размером с медные кастрюли и своей бородой. Пожалуй, ты больше похож на разбойника, чем я». Сакри пропустил слова Куни мимо ушей. «Видимо, я задавал слишком много вопросов, поэтому двое твоих людей застали меня врасплох и привели сюда». Мальчик принес чай, но Сакри отказался, презрительно фыркнув. Куни, рассмеявшись, попросил две кружки эля. «Я пришел к тебе не просто так, а с официальным предложением», — сказал Сакри. «От мэра. Послушай, у мэра могло возникнуть только одно желание — посадить меня в тюрьму, а это неинтересно. Дело в том, что мэру понравилось послание Крима и Шигина, в котором они предлагают официальным лицам покинуть свои должности. Он рассчитывает, что сможет получить титул, если преподнесет мятежникам Дзуди, и хочет с тобой посоветоваться, потому что ты ближе всех к настоящим повстанцам. Он знает, что мы с тобой дружили, поэтому и послал меня. Что тебе не нравится?» Удивилась Джа. «Разве это не та возможность, о которой ты мечтал? Но истории, которые обо мне рассказывают, не совсем правдивы», — заметил Куни. «В них многое сильно преувеличено». Он подумал о смерти Хупы и других своих людей. «Разве я рожден быть разбойником или мятежником? Реальный мир отличается от истории с приключениями. Немного сомнений в себе не помешает», — сказала Джа. «Но они не должны быть чрезмерными. Иногда мы живем в соответствии с легендами, которые о нас рассказывают. Посмотри вокруг. Сотни людей верят в тебя и следуют за тобой. Они хотят, чтобы ты спас их семьи, а ты сумеешь это сделать только в том случае, если возьмешь власть в Дзуди». Куни подумал о Муру и его сыне, о пожилой женщине на рынке, которая пыталась защитить сына, о вдовах, чьи мужья и сыновья так и не вернулись, обо всех мужчинах и женщинах, чью жизнь империя уничтожила без малейших колебаний. У разбойника, если он будет молиться, всегда остается маленькая надежда на прощение, особенно если за это заплатить, сказал Куни. «Но если я стану мятежником, обратной дороги не будет. Всегда страшно делать что-то интересное», заметила Джа. «Спроси у своего сердца, правильно ли делать это. Я верю в тот сон, что видела о тебе, не забывай об этом». К тому моменту, когда Мюнсакри, Куни-гору и его отряд добрались до Дзуди, спустились сумерки, и городские ворота были закрыты. «Откройте!» — крикнул Сакри. «Пришел Куни-гору, почетный гость мэра». «Куни-гору преступник», — ответил со стены стражник. «Мэр приказал запереть ворота». «Наверное, он передумал», — пожал плечами Куни. «О мятеже хорошо рассуждать, но, когда пришло время принимать окончательное решение, мэр испугался». Его догадка получила подтверждение, когда из кустов на обочине появились танка Рукана и Каваелу и присоединились к ним. «Мэр вышвырнул нас из города, потому что знает, что мы твои друзья», — сказал Кава. «Вчера он услышал, что мятежники побеждают, и пригласил нас на обед, чтобы обсудить, как ему перейти на нашу сторону, но сегодня ему сообщили, что император наконец отнесся к восстанию серьезно и намерен прислать для его подавления имперскую армию, и он принял другое решение. Наш мэр подобен листу, танцующему на ветру. Куни улыбнулся. Боюсь, теперь ему уже поздно еще раз менять решение. Попросив Луку одного из своих людей, он вытащил из рукава заранее приготовленный шелковый свиток, привязал к стреле и, оттянув тетиву, отправил в Дзуди. Теперь нам остается только ждать. Куни предвидел, что нерешительный мэр может передумать, поэтому заранее послал нескольких своих людей в Дзуди. Остаток дня они провели на улицах, где распространяли слухи о герое Куни-Гару, который ведет армию повстанцев, чтобы освободить Дзуди от владычества Ксаны и вернуть город возродившемуся Кокру. Никаких налогов, шепотом передавалось из уст в уста, никаких принудительных работ. Семьи больше не будут страдать за преступления одного из их членов. В своем письме Куни просил горожан поднять восстание и прогнать мэра. Оно заканчивалось обещанием: «Вас поддержит освободительная армия Кокру». Если можно назвать отряд разбойников армией и забыть, что король Кокру понятия не имел, кто такой Куни-Гару, то в письме содержалось некое подобие правды, и горожане сделали так, как просил Куни. На улицах начались беспорядки, и жители, давно возненавидевшие жестокое правление Ксаны, быстро разобрались с мэром и его чиновниками. Тяжелые ворота распахнулись, и горожане с удивлением увидели Куни-Гару и его небольшой отряд разбойников, входивший в Дзуди. «А где армия Кокру?» – спросил один из лидеров восстания. Куни взобрался на балкон ближайшего дома и, оглядев собравшуюся толпу, заявил: «Вы армия Кокру. Неужели не видите, какой силой обладаете, когда начинаете действовать без страха? Даже если Кокру живет в сердце одного человека, Ксана будет побеждена». Банальность, но толпа разразилась аплодисментами, и под радостные крики одобрения Куни-Гару стал герцогом Дзуди. Кое-кто говорил, что титулы нельзя получать таким простым способом, но никто не обращал внимания на зануд. Шел конец 11-го месяца. После того, как Хуна Крима и Дзапашигин увидели свиток с пророчеством в рыбьем брюхе, прошло 3 месяца. Глава 9. Император Ириши. Пан, 11-й месяц 3-го года правления праведной силы. В Пане всегда вино лилось рекой. Фонтаны в большом зале для аудиенции дворца выбрасывали вино всех цветов в бассейны, отделанные нефритом, которые соединяли специальные канавки. В результате вина смешивались и в воздух, пропитанный пьянящими ароматами, поднималась пена. Костелян Гаран Пира предложил юному императору придать бассейнам форму морей, а частям пола, остававшимся сухими, островов Дара. Разве это не чудесно, смотреть прямо с трона на королевство? Просто опустив глаза, император увидит темные винные моря и насладится зрелищем министров и генералов, перепрыгивающих с одного острова на другой, перед тем, как дать совет своему государю или прийти к нему с рапортом. Юный император радостно хлопнул в ладоши. Костелян Пира, точнее, верховный Авгур Пира, которого скромность побудила сохранить прежний титул, что, по его словам, позволяло ему чувствовать себя ближе к императору, постоянно доставлял ему удовольствие своими замечательными идеями. Император Ириши тратил многие часы на вычерчивание диаграммы и управление рабочими, пока они укладывали золотые кирпичи на полу большого зала для аудиенций, чтобы установить на каждом острове самые важные географические элементы. Красный коралл для туфового конуса, олицетворяющего гору Кана, белый коралл для горы Рапа, покрытой ледниками, перламутр для гладких склонов горы Киджи, инкрустированных гигантскими сапфирами, изображавшими озеро Аризуза, и изумрудами для озера Дако. Кульминацией был миниатюрный сад деревьев бонсай, за которыми тщательно ухаживали, они символизировали огромные дубы Римы. Императору нравилось представлять себя великаном, шагающим по земле и решающим вопросы жизни и смерти на этом маленьком макете своих владений. Когда министры и генералы приходили к нему с тревожными сообщениями о восстаниях в отдаленных уголках империи, он нетерпеливо от них отмахивался. «Идите обсудите все ваши проблемы с регентом. Разве они не видят, что он занят?» Играет с Костеляном Пира, чудесным другом, который всегда уговаривал его не работать слишком много и не отказываться от развлечений, пока он еще так молод. «Ведь именно в этом преимущество императора, Ринга», — сказал Пира, — «что вы думаете о лабиринте из редких рыб и вкусного мяса? На потолке мы можем повесить разные деликатесы, а вы наденете повязку на глаза и попытаетесь выбраться из лабиринта, руководствуясь только вкусом». Еще одно блестящее предложение. Император Ириши тут же занялся планированием новой забавы. Если бы кто-то сообщил ему, что люди на островах каждый день умирают из-за отсутствия чашки риса, он был бы удивлен. Почему они так настаивают на рисе? Мясо гораздо вкуснее. Глава 10. Регент. Пан. 11 месяц 3-го года правления праведной силы. Регент Крупа не получал удовольствия от своей должности. Костелян Пир объяснил императору, что лучший способ почтить его отца – построить великий мавзолей, дом вечной загробной жизни, который будет еще прекраснее, чем дворец в Пане. Из-за того, что мать императора давно умерла, умудрилась вызвать неудовольствие Мапидры, его отец остался единственным родителем, которого он мог прославлять. Разве Конфиджи, великий мудрец Ана, не учил, что ребенок всегда должен чтить родителей? Но воплотить мечту в реальность должен был Люга Крупа. Именно ему предстояло превратить детские рисунки императора в настоящие планы, отыскать людей для их осуществления и приказать солдатам заставить ленивых рабочих исполнять свой долг. «Зачем ты наполняешь голову императора глупыми мыслями?» – спросил Крупа. «Регент, вспомните, как мы оказались там, где сейчас находимся. Разве вы не чувствуете, что призрак императора Мапидры следит за нами?» Крупа почувствовал, как по его спине пробежал холодок, однако, будучи реалистом, не верил в призраков. «Что сделано, то сделано. Тогда почувствуйте, что глаза всего мира наблюдают за нами, хотят увидеть знаки нашей преданности. Как вы сказали, иногда слугам трудно выразить свою верность. Считайте, что монумент императору Мапидры – это возможность для нас заслужить безмятежность ума и уверенность в будущем». Крупа кивнул, принимая мудрость слов Пиры. Он превратил тысячи людей в рабов в память о мертвом императоре, не обращая внимания на их протесты. Для достижения высокой цели необходимы жертвы. Ранее они договорились с Пирой, как разделит власть. Он будет регентом, держателем печати Ксаны и тем, кто осуществляет задуманное. Пира станет другом и голосом императора. Вместе они будут дергать за ниточки, управляя марионеткой по имени императора Риши. Тогда он считал, что заключил удачную сделку и оказался в более выгодном положении. Позднее его уверенность поколебалась. Да, он обожал власть, чем больше власти, тем лучше, и, когда Пир обратился к нему со своим отчаянным планом, сразу ухватился за представившуюся возможность. Но реальная власть оказалась совсем не такой приятной, как Крупа рассчитывал. Да, он получал удовольствие, наблюдая, как другие министры и генералы боятся его и выказывают почтение, но регенту приходилось делать так много скучной работы. Он не хотел знать про сбор урожая, не хотел читать петиции голодающих крестьян, доклады о дезертирах из отрядов рабочих, призванных на принудительные работы, а в последнее время еще и рапорты командиров гарнизонов, где они жаловались на повстанцев. Почему они не в состоянии сами разобраться с разбойниками в областях, за которые отвечают? Они солдаты, и это их работа. Он без конца передавал другим свои полномочия, но они приходили к нему, когда требовалось принять решение. Люга Крупа был ученым, человеком науки, его тошнило от необходимости вникать в такие мелкие проблемы. Он хотел быть зодчим великих свершений, создателем нового свода законов и новой философии, которая останется в веках. Но откуда взять время на философию, если люди стучат в твою дверь каждые четверть часа? Крупа родился в Кокру во времена, когда оно было сильнейшим среди постоянно воюющих королевств Тира. Его родители, бедные пекари из маленького городка, погибли в одном из пограничных конфликтов. Его же поймали разбойники и отправили в Хан, самое просвещенное из королевств Тира, чтобы продать в качестве бесправного слуги в Гинпин, столицу Хана, но на улицах города солдаты напали на разбойников и освободили Крупа. Обычно мальчики, оказавшиеся в положении Крупа, не имели особых надежд на будущее, но ему повезло. Когда он просил милостыню на улицах Гинпина, случилось так, что мимо проходил великий ученый Гиан-Джи, знаменитый юрист и советник многих королей. Гиан-Джи, будучи человеком занятым, как многие другие жители Гинпина, научился ожесточать свое сердце и не обращать внимания на наводнявших улицы столицы оборванцев и нищих, которые рассказывали трогательные истории о своих злоключениях. Никто бы не сумел понять, кто из них говорит правду, но в тот день увидел нечто особенное в темных глазах Крупа, какую-то искру стремления к большему, а не просто бесконечный голод и страх. Он остановился и поманил мальчика к себе. Так Крупа стал учеником Анджи. Нет, он не был одним из тех счастливцев, что усваивали новые знания без всяких усилий, вроде Тана Фьюджи, не по летам развитого сына знаменитого ученого Хэна и любимца Ги Анджи. Круппо пришлось очень нелегко, когда он приспосабливался к школе Анджи. Любимый метод обучения Анджи состоял в том, чтобы вовлечь в дискуссию всех учеников, задавая им тщательно продуманные вопросы, которые проверяли их понимание предмета, поставить под сомнение выводы и вывести их на новые горизонты мышления. В то время как Фьюджи всегда мог дать 3 различных ответа на любой вопрос Анджи, Круппо приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы просто понять суть того, о чем его спросили, да и вообще он должен был напряженно трудиться, чтобы добиться хотя бы небольшого продвижения вперед. Он потратил много времени на освоение алфавита Зиндри и еще больше, на изучение логограмм, необходимых для чтения простейших трактатов Анджи. Наставник часто терял терпение при обучении Круппо и в отчаянии поднимал руки. Разговаривать с умницей Фьюджи было гораздо приятнее, и все же Круппо упорно двигался вперед. Больше всего на свете ему хотелось порадовать наставника Анджи, и, если для этого приходилось сотни раз вырезать и писать одну и ту же логограмму, он делал это без малейших жалоб. Круппо стал настоящим воплощением усердия, тратил каждую минуту на занятия, читал во время еды, никогда не играл с другими мальчиками, сидел на острых камешках, а не на мягких циновках, чтобы постоянно концентрироваться и не засыпать. Постепенно Круппо стал одним из лучших учеников Анджи. Когда разговор заходил о королях, наставник часто повторял, что за его долгую жизнь только Фьюджи и Круппо понимают все, чему их учат, после чего у них появляются собственные идеи. Покинув школу Анджи, Круппо попытался стать советником при дворе Кокру, у себя на родине. И хотя король относился к нему с уважением, Круппо так и не получил официальной должности, поэтому, чтобы заработать на жизнь, ему приходилось читать лекции. Кроме того, каллиграфия Круппо вызывала особое уважение у образованных людей. По аналогии с тщательно составленными эссе и безупречно выстроенными аргументами Круппо вырезал свои восковые логограммы с чувствительностью ребенка и страстной энергией фехтовальщика, а буквы Зиндри выходили из-под его кисточки подобно стае диких гусей, пролетающих идеальным строем в ночном небе. Многие пытались имитировать почерк Круппо, но лишь единицам удавалось хотя бы приблизиться к его виртуозной манере. И все-таки в похвалах, которые слышал Круппо, присутствовала некая снисходительность. Многих поражало, как человек столь низкого происхождения мог быть создателем на удивление изящных слов. За признанием скрывалось отторжение, словно напряженная работа Круппо не могла сравниться с естественным сиянием Фьюджи. Круппо никогда не был столь же знаменитым, как Тан Фьюджи. Тан стал премьер-министром Хана в возрасте 20 лет, а его эссе об управлении стали более популярными, чем все, что написал Круппо. Даже король Ксанарион, будущий император Мапидры, который редко говорил что-то хорошее об ученых 6 королевств, сказал, что произведения Фьюджи весьма поучительны. Сам Круппо считал эссе Фьюджи безжизненными, слишком витиеватыми и лишенными логики. Рассуждения о добродетельном правителе, гармоничном обществе и пути равновесия вызывали у него отвращение. Эти сочинения были подобны воздушным замкам, высокая риторика, великолепно составленные фразы и полное отсутствие фундамента. Фьюджи верил в правителя, который будет действовать мягко, не станет навязывать свою волю людям, и тогда народ начнет напряженно работать и проявлять инициативу. Такой подход представлялся Круппо безнадежно наивным. Его опыт жизни в раздираемых войной королевствах Тира мог научить лишь одному. Простые люди немногим лучше животных, которых следует пасти и держать за изгородью, а все решения надлежит принимать людям, обладающим даром предвидения. Сильному государству требуются суровые законы, которые необходимо внедрять эффективно и без малейшей пощады. Круппо знал, что в глубине души все короли и министры согласны с ним, а не с Фьюджи. Люга говорил то, что они хотели услышать, однако они продолжали осыпать похвалами и почестями только Фьюджи. Письма, отправленные в Сарузу, столицу Кокру, в которых он предлагал свои услуги, так и остались без ответа. Круппо был подавлен и невероятно завидовал успехам Фьюджи, поэтому отправился к Ги-Анджи. «Наставник, я работаю намного больше, чем Тан. Почему меня уважают намного меньше?» «Тан пишет о мире, каким он должен быть, а не о том, что есть на самом деле», — ответил Анджи. Круппо склонился перед наставником. «А как вы считаете, кто из нас пишет лучше?» Ги-Анджи посмотрел на него и вздохнул. «Тан пишет, не думая о том, чтобы доставить удовольствие другим, поэтому люди находят его голос свежим и оригинальным. Завуалированная критика обидела Крупа. Однажды, сидя в отхожем месте, он заметил, что крысы здесь тощие и больные, и вспомнил, что крысы, которых он видел в пшеничном амбаре, были толстыми и резвыми. «Положение человека определяется не его талантами», – подумал Крупа, – «а местом приложения способностей. Ксана сильная страна, а Кокру – слабая. Только глупец идет вниз за тонущим кораблем». Он сбежал из Кокру и направился ко двору Ксаны, где быстро сумел достичь успехов, поскольку Рион решил, что иметь другого ученика Гиан-Джи почти столь же хорошо, как заполучить самого Тан-Фью-Джи. Но всякий раз, когда к нему обращались за советом, слышал за словами короля непроизнесенный вслух укор. «Если бы только рядом со мной сидел Тан-Фью-Джи, а не этот». Сама мысль, что король Рион ценит то, чего не может иметь, выше того, чем обладает, приводила Крупа в ярость. Его угнетало, что он лишь второй, что недостаточно хорош, и он работал все больше и больше, стараясь найти новые способы усиления Ксаны и ослабления других королевств Тира. Крупа хотел, чтобы однажды король признал, он неизмеримо полезнее, чем Фьюджи. После падения столицы Хоанагенпинатан Фьюджи попал в плен. Рион в восторге хвастался своим министром, среди которых был и Крупа. «Наконец-то у меня появится шанс переманить великого человека ко мне. Многие на островах восхищаются его мудростью. Среди сторонников Ксаны такие люди полезнее, чем 1000 лошадей или 10 генералов. Он лучший из всех ученых, как Крубин среди китов или Диран среди рыб». Крупа закрыл глаза, поняв, что никогда не сможет избавиться от тени этого образа, от велеречивого человека, который писал об идеях и избегал правды. Но даже в тех случаях, когда то, что он говорил, оказывалось бесполезным, король Рион хотел, чтобы престижное имя Фьюджи упоминалось рядом с его именем. Однажды ночью Крупа навестил Тана Фьюджи в темнице. Охранники знали, как высоко ценит король этого узника, а потому содержали его как гостя. Ему выделили комнату тюремного надзирателя, и охранники обращались с ним уважительно. Он мог делать все, что пожелает, но только в пределах тюрьмы. «Прошло много лет», — сказал Крупа, увидев старого друга. Смуглое лицо Тана оставалось гладким, на нем так и не появилось морщин, и Крупа представил, какой легкой была жизнь Фьюджи, который сидел за одним столом с королями и герцогами и которому никогда не приходилось зарабатывать на хлеб. «Слишком много», — воскликнул Фьюджи, сжимая руки Крупа. «Я надеялся увидеть тебя на похоронах наставника Анджи, но ты был слишком занят. Наставник в последние годы часто о тебе вспоминал». «В самом деле», — Крупа постарался пожать руки Тана с той же теплотой, однако чувствовал себя скованно и сильно нервничал. Они присели на мягкие циновки, устилавшие пол, и чайник со свежезаваренным чаем оказался между ними. Сначала Крупа принял позу Мипарари, держа спину прямо и опираясь всем весом на колени, но сидевший с противоположной стороны стола Фьюджи рассмеялся. «Люга, неужели ты забыл, что мы знали друг друга еще в те времена, когда были мальчишками? Я думал, ты пришел навестить старого приятеля. Почему ты сидишь так, словно собираешься заключить серьезный договор?» Смутившись, Крупа принял позу Геюпа, чтобы соответствовать Фьюджи. Теперь его ягодицы касались циновки, а ноги были скрещены так, чтобы лодыжка одной ноги оказалась под бедром другой. «Почему ты выглядишь таким смущенным?» — спросил Фьюджи. «Мне кажется, ты что-то скрываешь». Крупа поперхнулся и пролил чай. «Я знаю, в чем причина», — продолжал Фьюджи. «Старый друг, ты пришел ко мне, чтобы принести свои извинения за то, что не сумел отговорить короля Риона от его безумной страсти к экспансии». Крупа спрятал покрасневшее лицо за рукавом, чтобы собраться с мыслями. «А теперь ты смущен из-за того, что считаешь извинения недостаточными, ведь Хаан пал, а я здесь в качестве узника, ждущего казни, и ты не знаешь, что сказать. Ты знаешь меня лучше, чем я сам», — поставив чашку, пробормотал Крупа и вытащил маленький зеленый фарфоровый флакон, спрятанный в рукаве. «Наша дружба крепче чая. Позволь мне предложить тебе то, что больше подходит для этой встречи», и вылил жидкости с флакона в пустую чашку, стоявшую перед Фьюджи. «Ты чувствуешь себя виноватым из-за тысяч людей, убитых Рионом во время его бессмысленных войн», — сказал Фьюджи. «Ты добрый человек, Крупа, но не позволяй своему сердцу взваливать на себя бремя, ответственность за которое не несешь. Я знаю, ты сделал все возможное, чтобы вразумить тирана, не сомневаюсь также, что ты пытался спасти мне жизнь, но Рион не позволит мне жить после того, как я столько лет бросал ему вызов. Спасибо, старый друг, но я запрещаю тебе испытывать вину. Во всем виноват тиран Рион. Круппо кивнул, и по его лицу потекли горячие слезы. Воистину ты зеркало моей души. Давай будем веселиться, а для начала выпьем, сказал Фьюджи и осушил свою чашку. Круппо выпил вслед за ним. О, ты забыл наполнить свою чашку, со смехом заметил Фьюджи. Там только чай. Круппо ничего не ответил, потому что ждал. Вскоре выражение лица Фьюджи изменилось. Он прижал руки к животу и попытался что-то сказать, но из горла его вырвался лишь стон. Попытка встать тоже не увенчалась успехом. Фьюджи пошатнулся и упал, а еще через несколько мгновений перестал судорожно дергаться на циновке. Тогда Круппо поднялся на ноги и проговорил: «Отныне я не второй после лучшего». После всех прошедших лет Круппо считал, что осуществил свою мечту. У него не было равных, он стал самым могущественным человеком во всех землях. Наконец-то у него появилась возможность показать миру, каков он и насколько заслуживает восхищения и восхваления. Теперь его будут уважать. Однако работа не приносила ему удовлетворения, он считал ее мелкой. «Регент, кого нам следует назначить главнокомандующим армией, которая выступит против повстанцев?» «Повстанцев? Разбойников? Как они могут противостоять натиску имперской армии? Победу одержит даже обученная обезьяна. Почему они тревожат меня такими мелочами?» «Все очевидно. Бюрократы хотят выманить у трона побольше денег и ресурсов, однако они меня не обманут». Регент задумался, пытаясь решить, кто из придворных раздражает его больше всего, кого он бы хотел удалить подальше от пана. Посмотрев на небольшое святилище Киджи в углу, он увидел груду петиций, которую чиновники сочли срочными. Как бы напряженно он ни работал, всегда оставалось что-то еще. Он решил складывать прошение рядом со святилищем, чтобы Бог увидел, как велика его нагрузка, сжалился над ним, вмешался и уменьшил поток дел, постоянно на него обрушивавшихся. Сверху лежали прошения от одного человека. Да, теперь он понял, это знак самого Киджи. Киндамарана, министр финансов, бомбардировал Круппо предложениями по улучшению налоговой системы. Болезненный маленький человечек, одержимый такими тривиальными вещами, как налоги и финансы, не мог понять грандиозных мечтаний и общей картины, которые только и были важны для регента. Поставить старшего сборщика налогов во главе армии, выступающей против разбойников, показалось Круппо восхитительно абсурдным, и он порадовался собственному чувству юмора. «Пригласите Киндамарану, может быть, у меня наконец появится время для работы над трактатом о правительстве, и это будет гораздо лучше того, что написал Тан Фьюджи за всю жизнь, в 10 нет, в 20 раз лучше». Глава 11. Кастелян. Пан, 11 месяц 3-го года правления праведной силы. Кастелян – это лишь возвеличенный дворецкий, часто думал Гаран Пира. В прежние времена королевств Тира Кастелян возглавлял оборону замка и с ним обращались как с представителем знати. В наши дни его обязанности состояли в разборе ссор между императорскими женами, наказании слуг, сведении дворцового бюджета, пусть и бюджета большого. Ну и конечно, он был партнером для игр юного императора. Пира унаследовал свою должность от отца, который служил отцу императора Мапидры, королю Дезану. Пира вырос в старом дворце, в прежней столице Ксаныкрифи, на реке Руи, и там играл с молодым принцем Рионом. У обоих часто случались неприятности из-за того, что подглядывали в окна молодых жен отца Риона. Когда их ловили, Пира всегда говорил, что это была его идея, что именно он убедил принца ступить на плохую дорожку. В результате его регулярно пороли. «Ты очень смелый», — говорил Рион. «Настоящий друг, Ре», — отвечал ему Пира, морщась от боли после очередной порки, «я всегда буду твоим другом, но в следующий раз постарайся не шуметь». Дружба пережила восхождение Риона на трон Ксаны, более того, сохранилась в годы войны и покорения Тира, когда Пира часто утешал Риона, если тот негодовал из-за неудач в сражениях или дипломатического оскорбления. Пира даже сумел пережить эксцентричное поведение Риона после покорения 6 королевств, когда король превратился в императора Мапидры. Одно движение мизинца императора заставляло трепетать министров и генералов. Но, когда они покидали зал для аудиенции и возвращались в жилые покои дворца, император вновь становился прежним Ре, другом детства Пиры. Но всему когда-то приходит конец. Закончилась и их дружба, а виной тому была госпожа Маинг. Маинг, дочь герцога, который отказался сдаться армии Ксаны, родилась в Аму. Ее взяли в плен, привезли в Пан, где император Мапидрой строил новую столицу, и определили посудомойкой на кухню. Пир никогда не обращал особого внимания на женщин дворца, в противном случае не сохранил бы свою должность. Костелян, не способный противостоять искушению многочисленных жен и пленниц своего господина, едва ли мог рассчитывать на успешную и долгую карьеру. Пир был женат на девушке из Ксаны, выбранной для него родителями. Они вели себя друг с другом вежливо, но редко проводили время вместе, ведь Пир почти всегда находился рядом с Рионом. У них не было детей, но Пиру это вполне устраивало. Он не считал жизнь Костеляна настолько замечательной, чтобы ему хотелось передать свою должность сыну. Пир давно научился сдерживать свои мужские желания, но Маинг сумела разбудить в нем дремавшие чувства, возможно, потому, что никогда не жаловалась на судьбу, несмотря на то, что из дочери герцога превратилась в рабыню. Или причина крылась в том, что она не считала себя рабыней, высоко держала голову и смотрела прямо в глаза, и еще она умела находить радость в самых простых вещах, учила других служанок извлекать музыку из текущих кранов или при помощи пальцев и теней, которые отбрасывал гигантский очаг, показывала танцующих кукол на стене. Пир не находил ответа, но знал, что полюбил Маинг. Они начали разговаривать, и Пир почувствовал, что она единственный человек, способный понять его по-настоящему. Маинг увидела в нем человека, а не обычного костеляна, исполняющего свои обязанности. Она знала, что иногда он пишет стихи о тающих по весне льдах и о летних звездах, медленно парящих в небе, об одиночестве в толпе, о пустоте в сердце, вызванной бесконечными прикосновениями к серебру и золоту, но только не к дружеской руке. «Я лишь возвеличенный раб», — сказал ей Пир и понял, что так и есть. «Мы оба не свободны». Наконец, рядом с ней он понял, что такое настоящая близость. И если прежде считал, что близок с Ре, то теперь стал понимать, что подобным отношениям необходимо равенство. Однажды вечером император Мапидрой устроил прием для своих генералов, и Пир ждал его окончания, чтобы обратиться к государю с просьбой, когда у него будет хорошее настроение. Он решил попросить Ре, своего старого друга и товарища по детским играм, освободить Маинг от обязанностей на кухне и позволить им жить вместе. В тот вечер Маинг подавала рыбу меч, и, когда проходила перед столом императора с блюдом в руках, Мапидрой обратил внимание на ее тонкую талию и струящиеся каштановые волосы. С удивлением рассматривал он вещь, которая давно принадлежала ему, но государственные дела мешали ею насладиться. В ту ночь скуки ради он призвал ее в свою постель, и она стала госпожой Маинг, еще одной из множества его жен. Мапидрой так и не выбрал императрицу, предпочитая новое старому. Когда Пир узнал об этом, его сердце умерло. И хотя о такой судьбе мечтали все рабыни, Маинг выглядела испуганной, а не радостной, увидев на следующее утро Пиру, который пришел будить императора. Она избегала смотреть ему в глаза, а он старался ничем не выдать своего отчаяния, так как в мыслях уже попрощался с ней. Вскоре госпожа Маинг забеременела, и все придворные и слуги стали горячо ее поздравлять, ведь после рождения ребенка ее положение во дворце значительно улучшится, но она ничего не отвечала на поздравления, и по мере того, как рос ее живот, она сама становилась с каждым днем все более отстраненной. Ребенок, мальчик, родился на 2 месяца раньше срока, однако оказался здоровым и крепким и весил столько же, сколько любой доношенный. Врача охватили подозрения, и, отослав прочь слуг и нянюшек, он целый час допрашивал госпожу Маинг, а когда наконец узнал правду, тут же направился к Пире. С тех пор Пир мысленно переживал тот день 1000 раз. Мог ли он спасти своего сына, а Маинг? Удалось бы заставить врача молчать при помощи золота и самоцветов? Следовало ли ему упасть к ногам императора и умолять о прощении? Неужели он трус, поскольку не сумел защитить тех, кого любил? Пир столько раз представлял, как все бросают и они с Маинг убегают на маленькой рыбачьей лодке. И пусть им потом пришлось бы всю жизнь оглядываться через плечо, но она осталась бы в живых. Проблема в том, что, как бы ни развивались события, заканчивалось все одинаково, уничтожением всей его семьи, родителей, жены, остальных родственников. Предательство отравляет кровь, и этот грех разделяет семья. Пир не видел способа поступить иначе, поэтому пришел к императору Мапидрой и поведал о подозрениях врача. «Кто отец?» Сразу пришел в ярость тот. «Она не говорит», — мертвым голосом ответил Пира. Ему хотелось все рассказать другу, объяснить, что встретил Маинг еще до того, как тот захотел ее, и что никакого преступления они не совершили. Однако, будучи костеляном, он прекрасно знал законы. Любая рабыня принадлежала императору, даже если он никогда к ней не прикасался, не помнил имени и лица. Они совершили измену в тот самый момент, когда Пир взглянул на Маинг не как на вещь, принадлежащую императору, поэтому он смотрел и молчал, когда мальчика удавили на глазах у госпожи Маинг. Он смотрел и молчал, когда имперская стража душила саму Маинг, а потом избавился от тел, стараясь сохранять бесстрастное лицо, когда его руки касались ее холодной кожи. В тот день Пир дал себе клятву отомстить за Маинг, уничтожить дом Ксана и совершить настоящую, впечатляющую измену. «Костелян, они без конца мне надоедают разговорами о восстании. Что я должен сделать? Ринга, они всего лишь разбойники и преступники, недостойные вашего внимания. Вы унизите себя, если потратите хотя бы секунду своего времени, думая о них. Объявите, что всякий, кто привлечет ваше внимание к таким жалким мелочам, будет предан смерти. Пусть обо всем позаботится регент. Ты мой единственный настоящий друг, Костелян. Всегда знаешь, что для меня лучше. Благодарю вас. Итак, чем мы сегодня займемся? Быть может, посетим императорский зоопарк и аквариум, чтобы вы могли погладить детеныша Крубина, или посмотрим на новых девственниц, привезенных из Фасы. Охота на оленя. Глава 12. Мятеж набирает силу. Большой остров, третий месяц четвертого года правления праведной силы. Пока в игрушечной империи реши рекой текло вино и искрились самоцветы, в настоящий воцарился хаос. К этому времени под флагом пророчества рыбы, под командованием Хуна Крима и Дзапышигина собралось 20 тысяч человек. На севере Фасы они отыскали истинного наследника трона Кокру, 23-летнего пастуха, и прямо в окружении своего стада он взошел на трон под именем короля Туфи. И хоть провел всю жизнь в деревне и командовал разве что овцами, молодой человек быстро принял на себя бразды правления, причем с легкостью и изяществом. «Смотри», — сказал Ратемира брату, — «видно, королевская кровь особенная. Иначе как еще объяснить, что юноша, которого воспитывали крестьяне, так уверенно управляет целым королевством? Какое величие, какая уверенность!» Дафир закатил глаза. «Если бы ко мне подошли хорошо одетые люди и сообщили, что судьбе было угодно сделать меня королем, если бы следовали за мной целый день и вели себя так, словно я умный и мудрый, кивали всякий раз, когда я что-то скажу, если бы они дали мне большую тяжелую корону, желтую шелковую мантию и посадили на трон, я бы вел себя уверенно и по-королевски, как будто просидел на нем всю жизнь. Ну, я не знаю», — сказал Рата, с сомнением глядя на брата. «Ты хорош только в тех случаях, когда командуешь мной, и если на тебя надеть мантию, ты будешь похож на цирковую обезьяну». В большом старом храме огня и льда, расположенном в центре Сарузы, Туфи молился богиням Кане и Рапе, защитницам Кокру. «Великие грехи Ксаны», — сказал он собравшийся на площади толпе, «но настал день расплаты. Все королевства Тира восстали, и скоро мир станет таким, каким должен быть». Перед ревущей от предвкушения толпой король Туфи даровал Креме титул герцога Напи, маршала Кокру, а Шигину, герцога Конфина, вице-маршала Кокру. Они получили приказ атаковать силы Ксаны, пока не будут освобождены все земли Кокру. Крима и Шигин вышли из Сарузы во главе армии, и люди осыпали их цветами и белым песком с пляжей Сарузы. «Вот это жизнь!» — воскликнул Ратемира, расточая улыбки хорошеньким девушкам, которые стояли вдоль улицы и приветствовали их армию. «Мы еще не встретили настоящую армию Ксаны», — заметил Дафир Мира. «Не спеши радоваться. Семена мятежа разносились повсюду, куда дул ветер, и вскоре все покоренные королевства Тира взошли, точно побеги бамбука после долгой зимы. В северной части Большого острова, Шилуэ, внук последнего короля Фасы, вернул себе трон в Баме, и очень скоро его войско насчитывало 10 тысяч солдат. На востоке потомок боковой ветви правящего дома Гана объявил себя королем Дало из Гана, страны богатства и культуры. Гарнизон Ксаны в Тадзе, прежней столице Гана на острове Волчья Лапа, сдался, не выпустив ни одной стрелы. Гарнизон стал называться Королевской гвардией Гана, а его командир, представлявший прежде империю Ксана, с радостью принял титул графа. Ган тут же захватил корабли военно-морского флота Ксаны, стоявшие в гавани Тадзы, и король Дало приготовился к вторжению на большой остров в намерении вернуть себе богатые пойменные земли древнего Гана. Между тем города полуострова Маджи, находившиеся к югу от пустыни Санару, заявили о своей независимости. В прежние времена Маджи находился под переменным владычеством Кокру и Гана, и теперь его города изворотливо присягнули в частичной верности тому и другому королевству. На западе народ Аму, известный изяществом и мудростью, возродил свое государство на красивом острове Арулуги, в то время как прежние территории Аму на большом острове все еще находились в руках Ксаны. Восставшая Рима с помощью Фасы быстро вернула себе земли, находившиеся к северу от горных хребтов Даму и Шинаны. Солдаты Римы также продвинулись, насколько им хватило отваги, к южным склонам гор. Теперь у Римы появилась надежда, что в случае падения Ксаны они смогут заявить о контроле над территориями, из-за которых постоянно спорили со старым Аму. Из всех шести королевств только Хаан полностью оставался во власти Ксаны, однако существовало правительство в изгнании, и король Хаана Касуги, который сдался на милость императора Мапидера 30 лет назад, когда был совсем молодым человеком, теперь жил в Сарузе в качестве гостя недавно взошедшего на трон короля Туфи из Кокру. «Скоро ты снова увидишь Гинпин», — обещал Туфи Касуги. Касуги, с седой всклокоченной бородой, затуманенными глазами, нервно смотревшими с морщинистого лица, похожего на темную затвердевшую лаву, кивнул, но как-то неуверенно, словно не мог поверить в истинность произошедших несколько месяцев назад перемен. Ксана казалась несокрушимой, а мечта о восстановлении независимости Хана несбыточной сказкой. Туфи пригласил всех королей возрожденных шести королевств присоединиться к нему в Сарузе для Большого военного совета, где они изберут принципса и примут решение о дальнейших совместных действиях. Глава 13. Киндамарана. Большой остров. Третий месяц четвертого года правления праведной силы. Киндамарана и представить себе не мог, что настанет день, когда он отложит счеты, наденет доспехи и пристегнет к поясу меч. Он предпочитал наблюдать, как имперская сокровищница наполняется деньгами, собранными со всех островов, а не думать о необходимости убивать. Он хотел тратить свое время на изобретение новых способов отслеживания неплательщиков налогов, а не планировать стратегию сражения и изучать отчеты о боевых потерях. Он хорошо учился, у него оказался талант к цифрам, и успешно продвигался вверх по бюрократической лестнице. Он с удовольствием пересчитывал стопки монет, мешки с бобами, рисом, соргой, пшеницей, рулоны тканей, кувшины с маслом, связки сушеной рыбы и раковин, мотки шерсти и банки с рыбьей чешуей. Он находил удовольствие в классификации разных вещей, в раскладывании их на правильные места и проверке соответствия списков.